Глава 22. Доктор Ростов оказался занят под завязку. Пробилась я к нему только вечером в четверг. Выглядел Федор Николаевич импозантно, высокой, крупный, с копной седых волос. Пахло от него дорогим одеколоном, а на его правой руке сверкал золотой перстень. Мне он напомнил нашего семейного доктора, давно покойного Игоря Львовича Ежова, которого моя мамочка всегда вызывала, стоило дочурке пару раз кашлянуть. Сходство усилилось, когда Федор Николаевич потер руки, словно пришел с мороза, и мягким бархатным голосом поинтересовался. «Ну-тис, что случилось, дорогуша?» Мне не захотелось прикидываться родственницей сумасшедшего. Да и в кабинете специалиста подобного класса это небезопасно. Начнет задавать вопросы и тут же выведет на чистую воду. Поэтому я прямо заявила. Я пришла поговорить о Насте Звягинцевой. Федор Николаевич вытащил трубку, набил ее табаком, тщательно закурил и осведомился. Надеюсь, вы понимаете, что сведения о больных не подлежат разглашению. Я кивнула. Тогда, продолжал Ростов, расстанемся без обид, а если желаете что-либо узнать, у вас должна быть бумажка из органов, где вы просите меня об откровенности. Кстати, не всегда помогает и она. Я не имею никакого отношения к правоохранительным органам. Психиатр выпустил густой дым и ухмыльнулся. Душенька, вы симпатичное существо, но, увы, я связан клятвой Гиппократа. Мой вам совет, как журналистке, лучше бросьте эту тему. Господа Скотинины вели себя безупречно, а Настенька мертва. Ну, к чему доставлять людям еще больше горя? Мне, например, не нравится, когда ради увеличения тиража фотокамера суется в постель или на кухню. Я не из газеты. Да? Тогда зачем вам сведения о Насте? Его умные породистые глаза откровенно смеялись, и я выложила ему всю правду про больницу, доллары, поиски Егора. Федор Николаевич посерьезнел. 30 тысяч? Большие деньги. Вы могли спокойно оставить их себе. Никто бы не побеспокоился. Я оторопела. Оставить себе чужие деньги? Ну, как-то даже в голову не пришло. Ростов засмеялся. Шучу, шучу. Честно говоря, вы меня дважды удивили. Чем? Сначала тем, что начали поиски неизвестного парня, а потом сообщением о сумме. Вы видели реальные деньги? Не понимаю. Ну, у вас в руках были купюры или какая-нибудь пластиковая карточка, чек? Нет, банкноты. Причем подлинные, я проверила их карандашом. Чем? Ну, такой специальный прибор, похож на лазерную указку. Фальшивые ассигнации в его свете желтеют, а подлинные синеют. Скажите, пожалуйста, изумился Ростов. Никогда не слыхал о таком. Я тоже. Но под Новый год моего родственника обманули в обменном пункте. Всунули фальшивые доллары. Парень ужасно ругался, но поделать ничего не смог. Кассир, гадко ухмыляясь, сообщил ему: «А где на деньгах написано, что они из нашего обменного?» «Ты их, дружок, за порог выносил!» Сережка перекосился от злобы и купил карандаш. «Настя была светлым человеком», — вздохнул Ростов. «Несмотря на заболевание и сопутствующие ему изменения личности, что с ней приключилось? шизофрения, психическое заболевание. И в чем оно проявляется? Изменение личности, снижение активности, эмоциональное опустошение, аутизм. Возникают разнообразные так называемые патологические продуктивные симптомы. Что это такое? Попросту говоря, бред, галлюцинации, аффективные расстройства, тромбоэмболия, да никогда. При чем тут тромбообразование? Удивился Ростов. Конечно, у больных шизофрении масса других болячек, например, язва желудка, или может случиться воспаление легких, аппендицит, рак, в конце концов. Но это болезнь не тела, а шизофрения – недуг психики, души, если вам так понятнее будет. И, к сожалению, возникает он в молодом возрасте. «Вот ведь беда!» – искренне пожалела я Настю. «Всю жизнь идиоткой жить!» Федор Николаевич принялся методично выбивать трубку о край пепельницы. «Но при чем тут идиотия? Шизофрения может быть непрерывной или приступообразной. У Насти оказался последний случай. За периодами обострения следовала ремиссия. Многие больные в такой стадии успешно работают, и окружающие ни о чем не догадываются. Вспомните хотя бы гениального Ван Гога. Отрезанное в припадке безумия ухо и потрясающие картины. Он был шизофреником? Без сомнения. Стоит только взглянуть на его творение бесстрастным взглядом врача. Кстати, скорее всего, определенные отклонения присутствовали у Гои, Босха и Шагала. Как это ни парадоксально вам покажется, но многие шизофреники безумно талантливы. Пишут книги, картины, сочиняют музыку. Настя, например, пыталась издавать поэмы. Кстати, на мой взгляд, вполне читаемые. И, выйдя замуж за Олега, написала пару песен, весьма неплохих, хотя, конечно, жить с ней, особенно в последний год, было трудно. «Почему?» «Мания преследования», — коротко ответил психиатр. Ей казалось, будто муж и свекровь намерены отравить ее. Вот она и стала питаться отдельно, ела только из пакетов и коробок. Впрочем, потом перестала принимать всякую пищу. Пришлось повозиться, чтобы заставить ее прикоснуться к супу. «Пошла бы в ресторан!» «Ах, душенька!» — улыбнулся Ростов. Настя уверяла, будто Олег подкупил всех поваров в Москве. «Это же состояние бреда, не поддающейся логике. Может, ей следовало жить с братом? Понимаете, дружочек, — сказал доктор, вновь набивая трубку. У Настюши не было никакого брата. У нее вообще никого не было. Одна как перст, если не считать, конечно, мужа и свекровь. Но супруг — не кровный родственник. А вот родных по крови не осталось. Я ведь почему спросил, реальные ли деньги у вас в руках? Настюша могла сунуть вполне официально выглядевшую бумажку и уверять, будто это чек. Фантазеркой она была отменной. Хотя... что? Ростов встал и, заложив руку за спину, принялся ходить взад-вперед по маленькому кабинету. Была одна странность, на которую я сразу обратил внимание. Для многих больных, в особенности женщин, я становлюсь крайне необходимым. Многие даже влюбляются в меня. Только не подумайте, что за удивительную красоту. Нет, просто в большинстве случаев над моими пациентками дома посмеиваются, не слушают, отмахиваются от их проблем. Я же... даю выговориться и пытаюсь искренне понять их беды. Вот и возникает у дам ощущение, будто врач в них влюблен, и моментально вспыхивает ответное чувство. Факт очень распространенный, и опытный специалист обязан суметь направить поток чувств в нужное русло. хотя частенько случаются браки между врачами и пациентками. Но я к чему веду речь? Обычно я оказываюсь в курсе всех проблем больной. Знаю про нюансы отношений в семье, личные привычки и пристрастия. Служу для заболевших исповедником. Так вот, Настя оказалась исключением. Ни слова о детстве или родителях. На все попытки кое-что разузнать, она моментально замыкалась и сухо сообщала. Отец и мать погибли, когда я была еще ребенком. Бабушка о них ничего не рассказывала. Правда, у Ростова сложилось впечатление, будто девушка что-то недоговаривает. Еще ему показалось, что бабушка, которую Настя тоже вспоминала с неохотой, была человеком нездоровым. Один раз Настюша обмолвилась, что старушка сожгла все семейные фотографии. В другой сказала, что бабуля не впускала в квартиру никого, ни слесаря, ни электрика. А когда в ванной сломался кран, они стали мыться, набирая воду в раковине кувшином.